Глава 13. Слово на погребение всепросветлейшего, державнейшего Петра Великого, императора и самодержца Всероссийского, отца Отечества, проповеданное Феофаном Прокоповичем в царствующем Санкт-Петербурге, в церкви святых первоверховных апостола Петра и Павла, марта первого дня 1725 года. «Что сие есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем. Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? Ах, как истинная печаль! Ах, как известное наше злоключение! Виновник бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу, или паче родивший и воспитавший прямый сын Отечества своего отец, которому по его достоинству добрые российские сыновей безмерно быть и желали, пали там же и состава крепости многолетно еще жить и имущего, если надеялись. Противно и желанию, и чаянию скончал жизнь. И, о, лютой нам язвы, тогда жизнь скончал, когда по трудах, беспокойствах, печалях, бедствиях, во многих и многообразных смертях жить и нечто начинал. Сей воистину толь печальные траты, разве бы летаргом неким, неким смертообразным сном забыть и нам возможно». Каба бо мы и какового лишися. Сын он и твой России Самсон, каковый, да, в тебе мог явиться. Никто в мире не надеялся, а явившимся весь мир удивился. Застал он в тебе силу слабую и сделал по имени своему каменную Адамантову. Застал воинство в дому вредное, в поле некрепкое, от супостатов ругаемое, и вел отечество полезное, врагом страшное, всюду громкое и славное. Когда отечество свое защищал, купное возвращением отъятых земель дополнил и новых провинций приобщением умножил. Когда же восстающее на нас разрушал, купное и зломыслящих нам сломил и сокрушил духи, и, заградив уста зависти, славное проповедайте о себе всеми повелел. Все твой первый о России и Афет, неслыханное в тебе от века дело свершивший. Строение и плавание корабельное, новый в свете флот, но и старым не уступающие как на чаяние, так и выше удивления сия вселенная. И отверзи тебе путь во вся вселенных, и отверзи тебе путь во вся концы земли, и простри силу и славу твою до последних океана, до предел пользы твоей, до предел правды полагаемых. А власть же твоя держава, прежде и на земли зыблющуюся, ныне и на море крепкую, и постоянную сотворил. Все Моисей твой, о Россия, не суть ли закона его, яко крепко забрала правды, и яко нерешимое оково злодеяния? Не суть ли уставы его ясный свет стезям твоим, высокоправительствующий секлит, и под ним главное частное правительство, от него учрежденное? Не светила ли суть тебе к поисканию пользы и к отражению вреда, к безопасию миролюбных и к обличению свирепых? Воистину оставил нам сомнения о себе, в чем он лучше и паче достохвалный, ибо яко от добрых и простосердечных любим и лобызаем, или яко от нераскаянных и льстецов и злодеев ненавидим был. Все твой России Соломон, приемший от Господа смысл и мудрость, много зело. И недовольно ли о сём свидетельствует многообразное философское искусство, и его действом показанное, и многим подданным влиянное? И заведенное различие, прежде нам и неслыханное учение, хитрости и мастерства, еще же и чины, и степени, и порядки гражданские, и честные образы житейского обхождения, и благоприятных обычаев, и нравов правила, но и внешний вид, и наличие краснопритворное, яко уж отечество наше, и внутри, и отвне, несравненно от прошлых лет, лучшее и весьма иное, видимо, удивляемся». Все же твой о церкви российской и Давид, и Константин, его дело, правительство синодальное, его подопечение, пишемое и глаголимое наставление, хотя и никогда довольны и по достоинству его возглаголить и можем, а и ныне кратко вспоминающе, и аки бы токма воскрыли, и рис его касающиеся, видим, слышите ли, видим, беднее мы и несчастливее, кто нас оставил и кого мы лишились». Не весьма же, россияне, изнемогаем от печали и жалости, не весьма бой оставил, на сей великий монарх и отец наш оставил нас, но не нищих и убогих, безмерное богатство, сила и слава его, которая вышеименованными его делами означилась, при нас есть. Каково он Россию свою сделал, такова и будет. Сделал добрым любимую, любимой будет. Сделал врагом страшную, страшной и будет. Сделал на весь мир славную, славной и быть и не перестанет. Оставил нам духовные, гражданские и воинские исправления, убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам.